В центре изуродованного города мерцало синее радиоактивное пламя, своим жаром обращая алое небо в пурпур. Руины простирались на десятки километров, их силуэты, подобно сломанным зубам, выступали на фоне зарева. Они горели уже почти целый век. Предупреждение Киавару никогда не возвращаться к своему презренному прошлому. Место самого взрыва представляло собой оплавленный кратер. В одно мгновение, произведенный зарядами, которые по гравитационному колодцу сбросили повстанцы. Обрубок орбитального лифта походил на покореженный нарост затвердевшего шлака, который указывал на Ликей, будто обвиняющий перст. Здания, расположенные дальше, уцелели, хотя от некоторых остались лишь оплавленные груды обломков. Тут и там спорадически возгорались газовые карманы и прорванные трубопроводы, озаряя мертвый пейзаж ослепительно яркими вспышками прометия и облаками пара, которые превращались в зелено-оранжевый туман, сильными порывами ветра, рассеиваемый в грязном воздухе. Крупных строений больше не осталось. Яростный ветер продувал руины с ураганной силой, внося свою лепту в разрушения, причиненные взрывами ядерных бомб. Над пылающими реками из расплавленного ферокрита опасно раскачивались мосты. Их металлический скрежет и стоны походили на жуткий крик посреди запустения. В разреженный воздух тянулись лестничные пролеты. Все, что осталось от гигантских стратоскребов. Охладительные котлы литейных цехов превратились в радиационные озера. Поваленные акведуки лежали в реках, которые скорее сочились, нежели текли по крутым ущельям, бывшим когда-то улицами Найрхаба. По ним ползла колонна бронетехники, гусеницами взбивая пыль и пепел. Машины были низкими и широкими, каждая на четырех отдельных гусеницах. Вокруг их клепанных корпусов завывал ветер, раскачивая антенны. Техника несла символы механикум, но легионеры, видневшиеся в бронебашнях, свидетельствовали о том, что это была всего лишь маскировка. Пять машин двигались медленно. Ведущий транспорт осторожно пробирался по обломкам, размалывая и дробя битый кирпич и ферокрит. Альфарий сидел за турелью ведущего рад-краулера, сжимая спаренный тяжелый болтер. Радиационная зона не была совсем безлюдной. Его поразили разговоры о гильдийцах, которые скрывались в пустошах под защитой хрупких рад-куполов и силовых укрытий. В свое время Коракс, стремясь как можно скорее присоединиться к Великому Крестовому Походу, поручил механикум избавиться от пережитков старой власти. То, что техножрецы разыскивали выживших гильдийцев спустя рукава, без сомнения пошло Альфарию на пользу. Только одно здание гордо стояло среди руин отгремевшей войны. Окутанное ядовитым туманом, оно возвышалось тремя этажами мощных, как у ангара, стен, отмеченных гербом гвардии Ворона. Бронированные башни по углам батареями лазерных пушек следили за машинами. «Приближаемся к впадине Воронов», – доложил по воксу Агапита. Это был тренировочный центр, который гвардия Ворона использовала для военных учений в ядерной пустоши. Иногда сюда отправляли рекрутов для уничтожения лагерей сепаратистов, которые до сих пор влачили жалкое существование в сердце разрухи. Здесь Коракс решил разместить лабораторию, подальше от глаз механикум. Здание находилось в полнейшей изоляции. И учитывая, что вести о предательстве Хоруса достигли Киавара, Альфарий считал его хорошей маскировкой для лаборатории генотеха. Те немногие, кто мог что-то заметить, не удивились бы возросшей активности. Территория была обнесена стеной высотой в 10 метров. Бронированные ворота скользнули в сторону, пропуская машины. А затем, когда внутрь заехал последний транспорт, затворились обратно. Радиационные датчики в доспехах Альфария изменили цвет с зеленого на предупредительный янтарный, когда они выехали на подъездной путь, сообщая о радиационном кармане. Альфа-легионера не беспокоила личная безопасность. Даже без доспехов его измененное тело могло выдержать радиоактивное загрязнение в этом районе. В глубине пустоши все будет иначе. И когда транспорт, вздрогнув, замер в тени впадины Ворона, Альфарий вновь поразился, как здесь могли выжить диссиденты. Под защитой укреплений станции гвардейцы Ворона выгрузились и построились у своих машин, в то время как Коракс, Агапита и Бран скрылись в здании. Гидравлические рампы в борту каждой машины опустились, и воины начали переносить бесценный груз. Еще когда легионеры поднялись на ударный крейсер, доставивший их на Киавар, Альфарий заметил кое-что интересное. В состав группы входили только те, кто принимал участие в экспедиции к хранилищу. Судя по всему, Коракс доверял тем, кто уже знал о генотехе. Сервов не было, лишь легионеры, наиболее доверенные слуги императора. Единственным исключением были техножрец и сервиторы, которые имели жизненно важное значение для проекта. Альфа-легионеру стало интересно, какую историю пришлось сочинить примарху, чтобы объяснить остальным гвардейцам Ворона спуск на планету. Секреты неизменно радовали Альфария. Коракс надеялся втайне восстановить свой легион, но тайны были излюбленным полем боя Альфа-легиона. Гвардия Ворона оказалась на чужой для себя территории, и ей придется поплатиться за свою неопытность. Секретность создавала проблемы со связью, что в конечном итоге лишь помешает Кораксу. Примарх оказался в сумрачном мире лжи, и он дорого заплатит за ошибку. Высокий уровень безопасности не особо беспокоил Альфария, ибо он стал одним из немногих доверенных воинов. Гвардия Ворона опасалась, что их тайну раскроют, и прикладывала все усилия, чтобы поддерживать маскировку, даже не догадываясь, что враг уже среди них. Впадина Ворона оказалась куда больше, чем ожидал Альфарий. Строение уходило в землю еще на несколько уровней. Альфа-легионер спускался за остальным отделением по рампе в подуровне, направляя перед собой моторизованную тележку. Большая часть здания была отведена под спальни, сейчас пустовавшие, для рекрутов и легионеров, которых отправляли сюда на боевую подготовку. Остальные помещения занимали тренировочные залы и стрельбища. «Куда ты идешь?» Альфарий замер, услышав голос Бранна. Оглянувшись, он увидел командора рекрутов и его брата, стоявших у дверей, которые он только что миновал. За их спинами мерцали огни пультов управления. «Простите, командор», — непонимающе сказал Альфарий. «Твой контейнер помечен для лазарета», — продолжил Бран. «Что ты здесь делаешь? У нас нет времени бездельничать». «Ты заблудился?» — улыбнувшись, спросил Агапита. Беспокойство Альфария лишь усилилось, когда он понял, что командоры ждут, чтобы он изменил направление и тут же направился в лазарет. Он понятия не имел, где тот находится. Альфарий принялся рыскать взглядом в поисках знака или отметки, которые указали бы верный путь. Ничего. Он с отчаянием перевел взгляд обратно на Агапита и Брана. «Можешь проехаться в лифте со мной», — раздался голос из коридора. Альфарий быстро обернулся и заметил белые доспехи Винсента Сикса, апотекария, которого он встретил после внедрения в легион на Истване 5. Тот стоял позади Альфария в небольшом преддверии возле открытого лифта. «Неплохая идея», — сказал Альфарий, облегченно вздохнув. Он включил мотор тележки и направил ее к ждущему апотекарию. Едва Альфарий остановил тележку на металлическом полу лифта, Винсент закрыл за ним дверь. «Знаю, что ты чувствуешь», — сказал Сикс, и дернул рычаг, чтобы лифт поднялся на верхние уровни. «Самому кажется, будто был тут целых 100 лет назад. С трудом вспоминаю, где что расположено». «И то правда», — согласился Альфарий. Внезапно у него возникла мысль. «Не припоминаю тебя в экспедиции на Терру». «А я оставался на Мстителе», — сказал Сикс. «Я теперь главный апотекарий, поэтому примарху не обойтись без моей помощи. Скажу честно, даже то немногое, что я увидел, уже выше моего понимания. Большую часть работы будет делать Нексен, техноадепт, мне отведена роль посредника». «Почетная обязанность», — заметил Альфарий, — «и большая ответственность, к которой я нисколько не готов», — безрадостно сказал Сикс. «В зоне высадки братья-апотекарии понесли тяжелые потери. Похоже, мы были для предателей одной из основных целей. Оттуда выбрались лишь 7 наших. И хотя я провел в Апотекарионе всего 15 лет, оказалось, что я прослужил там дольше всех. А теперь они хотят, чтобы я запустил весь проект. Не сомневаюсь, Коракс верит в тебя». Лифт со скрежетом остановился, и Альфарий открыл дверь. «Мы все зависим от тебя, Сикс. Ты нас не подведешь. Лазарет в той стороне», — апотекарий указал направо. «Спасибо, уже вспомнил», — произнес Альфарий. «Благодарю за помощь. Дай знать, если смогу чем-то помочь». «Не сомневайся, я найду вам всем работу», — ответил Сикс. «Если из сказанного Нексином хотя бы половина окажется правдой, вам будет чем заняться. Восстановление Легиона — дело сложное». «Не настолько сложное, как его уничтожение», — подумал Альфарий, провожая взглядом апотекария.